змея. Змея Юпитера просила, чтоб голос дать ей соловья. «А то уж, — говорит, — мне жизнь моя постыла. Куда ни покажуся я, то все меня дичатся. Кто послабей, а кто меня сильней, дай Бог от тех живой убраться. Нет, жизни этакой я боли не снесу. А если б соловьем запела я в лесу, то, возбудя бы удивление, снискала бы любовь и, может быть, почтение, и стала бы душой веселых я бесед». Исполнил Юпитер змеи прошение. Шипенье гнусного пропал у ней след. На дерево вползя, змея на нем засела, прекрасным соловьем змея моя запела. И стая была птиц, отсюду к ней подсела. Но возрясся в певца, все с дерева дождем. Кому понравится такой прием? «Уж ли вам голос мой противен?» — в досаде говорит змея. «Нет», — отвечал скворец, — «он звучен, дивен, поешь, конечно, ты не хуже соловья». «Но, признаюсь, у нас сердце задрожало, когда увидели твое мы жало. Нам страшно вместе быть с тобой. Итак, скажу тебе, не для досады, твоих мы песен слушать рады, да только ты от нас подале пой».